Страница 273. Вслед за этим священник вновь совершает комплекс ритуальных жестов, а два певца поют гимн, разъясняющий их смысл. Сначала священник встает лицом на север, выставив вперед левую руку, а правой рукой, в которой держит курильницу, описывает в воздухе круг. Затем он поочередно поворачивается лицом на восток, юг, запад и вновь север, кланяется и, подняв руку над собой, делает глубокий вдох, вбирая в себя животворное ци. Как принято в даосизме, вращение священника вокруг своей оси символизирует мировой круговорот дао. Теперь священник может зажечь курильницу, в которой пребывает благоденствие местной общины. Для этого он призывает на помощь Лао-цзы и представляет богам свой официальный титул, состоящий из трех девятисловных сочетаний. Первая часть титула определяет место даоса в небесной иерархии, вторая – его духовную компетенцию, а третья – должность в духовном мире. Следующий обряд – это так называемое представление доклада – чэн-ци. Под звуки барабана зачитывается доклад божествам о проводимой литургии. Священник, держа в руках ритуальный меч и чашу с заговоренной водой, совершает 8 ритуальных шагов – танец 8 триграмм. Достигнув срединного дворца, то есть центра круга 8 триграмм, он трижды поворачивается вокруг своей оси, как бы собирая в себе все энергии мира, и исполняет танец с мечом, во время которого поворачивается лицом ко всем сторонам света и брызгает заговоренной водой, призывая богов войти в этот совершенный сосуд, каковым теперь стало его собственное тело. Запечатанный в конверт доклад сжигает вместе с бумажными фигурками лошади и всадника. Под конец второго дня литургии совершает обряд запечатывания алтаря. Священник обходит алтарь по часовой стрелке, совершая ритуальный танец с мечом и разбрызгивая заговоренную воду. Помощники священника и представители общины, заказавшие молебен, на коленях выслушивают наставление главного даоса. Далее следует эпизод, наглядно изображающий посягательство демона в облике тигра на священный алтарь. Обычно демона изображает один из учеников даосского наставника. Священник с помощью волшебного меча, святой воды и заклинаний изгоняет демона, после чего произносит заклинание, запечатывающий алтарь. Еще один важный обряд даосской литургии – истинное подношение, джен, дзяо, который представляет собой как бы официальное поклонение богам даосского пантеона. Страница 274. Над алтарем разворачивают в наклонном положении большое черное знамя, символизирующее небесный мост, по которому божества сходят в этот мир и возвращаются на небеса. Два священника садятся по краям алтаря, держа в руках листы черной бумаги с желтыми полями. На одном листе написано «Небесный почтенный, который усмиряет демонов и изгоняет нечисть». Надпись на другом листе гласит «Небесный почтенный, который очищает 10 направлений». Три других священника, встав на колени перед алтарем, призывают 18 раз верховных божеств в порядке от низшего к высшему. Такой порядок именования богов соответствует возвращению к истоку. Последняя важная церемония даосской литургии – это обряд всеобщего спасения – пуду. Его целью является умиротворение бесприютных душ. Все священники выходят из храма, перед которым расставлены столы, заставленные яствами и напитками. Среди подношений обязательно имеются жареные поросята с выпотрошенным брюхом. В их пасти вложены мандарины с воткнутой в них благовонной палочкой. Даосы освещают жертвенную еду, поднимаются на театральную сцену перед храмом и разворачивают полотнище с призывом к голодным духам насытиться предлагаемой им трапезой, после чего главный священник бросает явство в толпу. На этом литургия заканчивается. Личное совершенствование. В даосизме существовала самобытная практика личного совершенствования, которая основывалась на идее параллелизма духовного и телесного в человеческой жизни и, более того, совпадении тела и духа в полноте их свойств. Технически, суть духовной практики в даосизме заключалась в том, чтобы взрастить в себе вечно живое алмазное тело, которому соответствует незамутненное, прочное, как алмаз, сознание. Достигший этого состояния, освободившийся от всего бренного в себе, подвижник обретал личное бессмертие и приобщался к лику блаженных небожителей – сянь. Принято различать три аспекта даосской практики. Регулирование тела – тяо шэнь, регулирование дыхания – тяо си, и регулирование сердца – тяо синь. Регулирование тела включало в себя различные способы физического и химического воздействия на организм. гимнастические комплексы и прочие виды физических упражнений, употребление различных снадобий с целью улучшения жизненной субстанции организма.